Глава вторая. Я не сразу сообразила, что надо мной кто-то возвышается. На силу подняла голову, взглянула вверх. Глаза уже привыкли к темноте, и я сразу различила мужской силуэт, белеющую рубашку, пристальный взгляд. Но последнее я вполне могла и додумать сама. Анабиоз продолжал действовать. На этот раз я не почувствовала ни смущения, ни жара, ни трепета, даже несмотря на то, что он... Ах да, Олег. Вспомнила я. Стоял так близко. «Тебе плохо?» — спросил он. Я промолчала. Губы занемели, язык одеревенел. Да и это плохо. Какое оно слабое и блеклое. Оно даже в половину не выражало то, что я действительно чувствовала. Не дождавшись ответа, он вздохнул и присел напротив меня на корточки. «Ну, что случилось? Говори!» Без стеснения он взял мою руку и легонько сжал. Я покачала головой. «Обидел кто-то? Или тошнит?» Я снова мотнула головой, а он снова вздохнул и повернулся в сторону лестничного пролета, будто что-то высматривал на ступенях. Профиль у него был красивый и при этом очень мужественный, как у античного бога. «Тебе хочется здесь сидеть?» Он опять повернулся ко мне. Я по инерции пожала плечами, но, ощутив на коже его дыхание, теплое, пахнущее мятой, невольно сглотнула. То самое чувство манящей опасности вновь шевельнулось где-то глубоко в животе. «Может, тогда вернемся в зал?» «Только не это. Сейчас я не в состоянии видеть Мишу». «Нет, не хочу», — выдавила я и сама не узнала собственный голос, сиплый такой и надрывный. «Ну, может, тогда выйдем на улицу, подышим, освежимся?» «Да, давай», — согласилась я. Мне и правда хотелось на воздух. Он поднялся и подал руку, а пока спускались по лестнице, придерживал меня под локоть. «Я Олег», — представился он, раскрывая передо мной входную дверь. «Маша», — ответила я тихо. Здесь, при свете, его взгляд в упор снова меня тревожил, обжигал, затягивал, заставлял сердце учащенно колотиться. Глаза его вблизи оказались необычного оттенка, очень темного, серо-синего, как грозовое небо. На крыльце перед общежитием толпился народ, в основном все наши. Курили, смеялись. Пришлось протискиваться между ними. Я немного напряглась, но, увидев, что Миши среди них нет, облегченно выдохнула. Не знаю, смогу ли еще когда-нибудь без горечи на него смотреть, без обиды и злости с ним разговаривать. Сомневаюсь. Олег спустился с крыльца сразу вслед за мной, затем поравнялся и взял меня за руку. Крепкая, сухая и теплая его ладонь, наверное, должна была бы успокоить меня, но я, наоборот, заволновалась еще больше, до дрожи в коленках. От тупого и бесчувственного оцепенения почти и следа не осталось. «Вахта сегодня, походу, останется без вахтерши», — сказал кто-то в толпе. Накидалась бабка в хлам. «Э, видели? Это кто сейчас прошел? Машка же?» «Обана! Какой-то левый чувак Михину Машку подснял. Фига себе, тихоня отжигает!» Я вспыхнула. Хотела поскорее уйти, чтобы не слышать этих идиотов, но Олег выпустил мою ладонь, развернулся и двинул прямо на них. Что он делает? Зачем? Их же толпа, а он один. «Не надо, Олег», — попросила я, но он уже прихватил одного за предплечье чуть повыше локтя. Кажется, его звали Валик, и жил он тоже в общежитии. «Извинился», — велел ему Олег, глядя из-под лобья. Валик сначала дернулся, прикрикнул: «Эй, ты офигел, руку убери!» Но Олег только крепче стиснул хватку, так что у самого побелели костяшки. Он больше ничего не делал, только сжимал Валику руку и смотрел. Но вот как он смотрел? Будто еще миг, и он попросту раздавит его, как насекомое, или же вырвет тощую конечность Валика. Остальные сначала замерев стояли, потом загалдели. «Ты чего? Отпусти его! Какого хрена ты творишь? Эй, летчик, ты рамсы попутал!» Однако они лишь орали, на большее не решались. «Тихо!» — бросил Олег нашим, метнув в них взгляд. И что странно, те тотчас заткнулись и даже чуть отступили назад. «А тебе я сейчас руку сломаю». Олег вроде и ничего не сделал, но, может, сжал еще сильнее, но Валик изогнулся и взвыл. «Я извинюсь, извинюсь!» — запричитал он. «Только отпусти!» Лицо Валика сделалось неестественно белым. Олег резко выпустил его. Валик со стоном согнулся пополам, потом выпрямился, потирая предплечье. Посмотрел сначала затравленно на Олега, затем на меня. «Извини, Маша. Пожалуйста», — «Маша извиняет?» — серьезно спросил меня Олег. Я поспешно кивнула. «Извиняю». «Твое счастье». Олег смерил Валика убийственным взглядом, от которого даже мне захотелось поёжиться. Потом шагнул ко мне и, как ни в чем не бывало, взял за руку. Мы в молчании спустились к набережной. От Ангары веяло свежестью. Несмотря на довольно поздний час, здесь было людно. Парапет буквально облепила молодежь. На каждом шагу пили пиво, орали песни под гитару. Олег, казалось, никого не замечал. Просто шел неспешно, ни на кого не глядя, пока не набрели на свободную скамейку. Несколько минут мы безмолвно созерцали темное небо с россыпью звезд, иллюминацию над плотиной, напоминавшую новогоднюю гирлянду, огни города на другом берегу реки. Красиво, даже завораживающе. Просто идеальный антураж для романтического вечера. Жаль, что это не про меня. Я почти не замечала этой красоты. Слишком много самых разных эмоций я сегодня пережила. Да и до сих пор переживала. И теперь совсем запуталась в своих ощущениях. Если час назад мне было настолько горько и больно, что умереть хотелось, то сейчас и боль, и горечь, ну не то чтобы совсем исчезли, но затихли, уступили место волнению, жаркому, мучительному, но в то же время странно приятному. Разве это нормально — испытывать такое к незнакомому парню? Ведь нет. Даже с Мишей ничего подобного ни разу не было, а тут это как-то неправильно, нехорошо. Но от его запаха, от тепла его тела у меня в голове все плыло. Олег сидел совсем близко, и эта близость вызывала у меня дрожь, с которой никак не получалось совладать. От каждого случайного соприкосновения по коже проскакивал разряд, и я закусывала губу, стыдливо краснея. Неужели он этого не чувствовал? Сердце то сжималось, то гулко бухало в груди, разгоняя по венам горячую кровь. Я даже речной прохлады не ощущала. Только почему он молчит? Это молчание еще больше обостряло все эмоции, до предела просто. Сказал бы хоть слово, иначе я точно сойду с ума от этого напряжения. «Можешь мне рассказать, что с тобой случилось?» Наконец нарушил он молчание. «Я умею слушать и умею молчать». Что молчать умеет, это я уже и сама поняла. Рассказывать ему про Мишу большой охоты, конечно, не было. Я бы лучше спросила его, почему он за мной пошел, почему смотрел так весь вечер. Вот что занимало меня в эту минуту. Но спросить об этом я бы ни за что не осмелилась. «Мой бывший парень», — начала я, обдумывая, как лучше выразиться. «Обсуждал меня с друзьями, а я случайно услышала». Олег молчал, просто молчал, даже непонятно, слышал ли он меня. Растерянно я добавила. То, что он говорил про меня, было очень гадко, ну и не совсем правдиво. «Ну, отреагируй как-нибудь. Зачем ты тогда спрашивал?» «Бывший?» — переспросил Олег. «Да». «Ты его любишь?» Я прислушалась к себе. Еще утром я бы, не задумываясь, сказала «Да, конечно, а как же иначе?» Но сейчас ничего подобного не чувствовала, как отрезала. Так, может, и не было никакой любви. Не могла же она исчезнуть в один миг, пусть даже он и сделал мне больно. Мне казалось, что ни боль, ни самая сильная обида не могут убить чувства, во всяком случае, в одночасье. Может, просто я привычку принимала за любовь? «Наверное, нет», — ответила я. «Ведь когда любишь, не сомневаешься». Я ждала, что он поддержит меня словом, но он только хмуро смотрел вдаль, на другой берег, мерцающий огнями. А потом сказал неожиданное. «Мы с тобой встречались недавно, если точно, в прошлую субботу». «Правда?» — удивилась я. «Ехали в одном троллейбусе. Ты тогда книгу какую-то читала, а я за тобой наблюдал. Ну, то есть, не наблюдал, просто я близко стоял. Потом ты кому-то место уступила и встала со мной рядом. А на филармонии вышла. Но перед тем, как выйти, спросила у меня, не буду ли я на следующий выходить. Я посторонился, пропустил тебя, и ты мне улыбнулась. У тебя, кстати, красивая улыбка». «Я не помню этого совсем. Извини». «Тут не за что извиняться», — пожал он плечами. «Но представь, как я удивился, когда увидел тебя сегодня. Может, это судьба?» Олег улыбнулся краешком губ. «Надо же, он умеет улыбаться и шутить». «А ты фаталист?» Я тоже не сумела сдержать улыбку. «Это вряд ли», — снова усмехнулся Олег. Плыть по течению точно не мой вариант». И он снова замолчал. Мне хотелось только всего расспросить у него, но я не решалась, поэтому мы просто сидели рядом. Я думала о нем, а о чем он — неизвестно. Слова Олега даже как-то придали мне уверенности, хотя волнение все равно никуда не делось. Но он меня заметил, запомнил. Еще и улыбка у меня красивая. То-то я теперь улыбалась, не переставая. Неожиданно я поймала себя на мысли, что мне стал очень нравиться этот вечер. Несмотря на Мишу, на его ужасные слова, на пережитые совсем недавно унижения, и я понимала, что это до крайности легкомысленно. Только расстаться с одним парнем, а в мыслях я с Мишей рассталась окончательно и бесповоротно, пусть он об этом пока и не знает. И вот уже быть с другим. И при этом пьянеть от какого-то странного удовольствия. Завтра наверняка мне будет стыдно, но сейчас об этом даже думать не хотелось. Солнце село. Воздух быстро терял тепло и наполнялся прохладной свежестью. Я зябко поежилась, и Олег тут же обнял меня за плечи, притиснув к себе. Я судорожно вдохнула и зарделась. Счастье, что стемнело, и он не видел моего почти панического смущения. Его тело казалось таким горячим, что я не просто вмиг согрелась, но и вскоре уже буквально плавилась. «Хорошо так», — неожиданно произнес Олег, слегка сжав мое плечо. Однако не успела я погрузиться в новый прилив эйфории, как он добавил. «Жаль, уже пора». Затем мы вернулись в общежитие, думали лишь на минуту, но пришлось задержаться, потому что подоспели мы к самому началу побоища. Нет, там и до нашего возвращения обстановка уже накалилась, но мы попали в самый пик. В вестибюле нам встретился Толик Труфанов, мой одногруппник. Он так несся, что едва с ног нас не сбил. «О, Маша, там такая заварушка начинается. Самое время отчаливать по домам». Толик кивнул в сторону столовой, откуда и правда доносились крики и ругань. «А что случилось?» «А пойми их», — пожал плечами Толик и, покосившись на Олега, добавил. «По-моему, наши с Иватушниками сцепились. Из-за девок вроде. В смысле, девушек». «А ты домой?» «Домой, конечно. Как-то нет желания участвовать в этой битве самцов». Толик нервно хихикнул и снова бросил на Олега настороженный взгляд. Олег же смотрел на Толика, как на пустое место. Но Толик не трус на самом деле. Просто он далек от всего этого. У него цель — стать журналистом с именем. И он старается. Из кожи вон лезет. В библиотеке едва ли не ночует. А все эти мексиканские страсти ему просто неинтересны. Да и какой щуплого интеллигента Толика боец? Тут в столовой что-то страшно загрохотало. Стульями там что ли кидались? Раздался звон бьющегося стекла. Кто-то пронзительно завизжал. Толик, вздрогнув, оглянулся. «Ну все, я побежал», — бросил мне на ходу. Олег повернулся ко мне. «Маша, ты подожди здесь, я сейчас. Посмотрю только, что там происходит». «Нет, я с тобой». Он нахмурился, вздохнул. «Ладно, но будь тогда рядом и никуда не встревай, а то мало ли». Мы застыли в дверях, глядя на поле боя. Несколько столов из десяток стульев были опрокинуты, каменный пол сплошь усыпан битой посудой, бутылками, объедками. Занавеска вместе с карнизом на одном из окон оборвана. Потасовка вовсю набирала обороты. И в самом деле наши схлестнулись с курсантами. Дураки. Курсанты их ведь в два счета сейчас размажут. Они все такие крепкие, как на подбор, и друг за друга горой, а у наших только пьяный гонор. Девчонки жались по стенам и вскрикивали. Анька Иванова в свадебном платье, залитом красным вином, висла на руке своего новоиспеченного мужа и слезно просила не вмешиваться. Олег одними губами выругался, потом посмотрел на меня и за локоть утянул в самый угол. Поставил как куклу и, наклонившись к самому уху, сказал: «Стой, пожалуйста, здесь, я попробую их угомонить, а то у пацанов проблемы потом большие будут». Его теплые губы коснулись мочки. Горячее дыхание вызвало волну дрожи во всем теле и россыпь мурашек вдоль позвоночника. Я даже не сразу уловила смысл его слов и ответить ничего не успела. Он уже отошел. Завернул за металлическую стойку, где в обычные дни орудовала поварёшкой раздатчица. Вроде стал что-то искать. А я привалилась к прохладной стене, потихоньку остывая. Что со мной такое творится? Как дура, ей-богу. Будто я заразилась царящим кругом безумием, как вирусом. Нет, надо срочно взять себя в руки. А Олег? Что он сделает один? Там такая куча мала. У них уже и лица в кровь, а они этого даже не замечали. Такие дикие все. Так остервенело бились, как будто не на жизнь, а на смерть. Может, лучше вызвать милицию, пока эти ненормальные друг друга не поубивали? И словно в ответ на мои опасения, Миша, тоже с окровавленным лицом и какой-то совершенно ошалевший, вдруг схватил бутылку водки и разбил ее о батарею. Затем, выставив розочку перед собой как ножик, двинул на Захара, того самого, который некоторое время назад мирно болтал со мной и Аленкой Стародубцевой. Я едва не захлебнулась собственным криком, но в следующую секунду Олег ринулся к дерущимся с огнетушителем. Направив шланг, он выдернул чеку, нажал на рычаг, и в Мишу, и в Захара, и во всю галтелую толпу полетела мощная струя, заливая все кругом густой белой пеной. Драка тут же прекратилась. Парни, матерясь, отскакивали в разные стороны, спасаясь от огнетушителя. Некоторые падали на мокрый пол, неуклюже поднимались или отползали, но продолжать выяснять отношения больше никто, похоже, не хотел. Пена, оседая, превращалась в обычные лужи. «Это что сейчас такое было?» — спросил один из курсантов, отряхивая джинсы. «Да это вон Олег выступил», — бросил Захар. «Ну и нахрена? Я как в таком виде пойду? Весь мокрый, как цуцик». «Нахрена? Что, по нарядам соскучился? Все, нам пора, расходимся», — жестко произнес Олег. Спорить с ним никто не стал. Лишь немного посокрушались по поводу вымокшей одежды и ушли. Наши тоже на рожон больше не лезли, сбились в кучку в другом конце столовой и что-то бурно обсуждали. Олег вернулся ко мне, оставив использованный огнетушитель на стойке раздатчицы. «Быстро ты их унял», — пролепетала я почти с восхищением. «Молодец, а то мне аж страшно стало». «Да ерунда, просто у нас с этим очень строго. Ну, драка с гражданскими, если узнают, конечно. И наряды, это еще считай, легко отделался». «А, два наряда вне очереди», — вспомнила я знакомая из сериала «Солдаты». «Если бы два», — хмыкнул он, — «могут и пять нарядов впаять, и увольнений на месяц лишить, и это если без травм обойдется, а вообще вплоть до отчисления». «Строго у вас», — признала я. «Ну, порядок должен быть», — пожал плечами Олег и снова замолчал, но при этом глаз с меня не сводил. А в них такой сумрак. И вовсе не потому, что зрачки расширились и почти поглотили радужку, отчего теперь глаза его казались бездонными и абсолютно черными. Просто он смотрел так, будто видит меня насквозь, будто знает все мои мысли и чувства, будто подчиняет и утягивает за собой в бездну. Это завораживало и пугало, но не было ни сил, ни желания ему противиться. Стыдливый румянец опалил щеки. «Маша!» Я и не заметила, как рядом с нами возник Миша. Кровь с лица он кое-как вытер и бутылочную розочку выбросил, но все равно выглядел устрашающе. Перекошенное лицо, пустой взгляд, сосульки волос налипли на лоб. На мокрой серой футболке бурые пятна. «О, Маша, как хорошо, что ты здесь. Пошли ко мне. Подлечишь меня, приласкаешь». Последнее он буквально промурлыкал, и губы его растянулись в улыбке. «Нет, Миша, никуда я с тобой не пойду». «Чего это?» — он продолжал улыбаться. «Злишься, да? Злишься, что я немного задержался? Ну, значит, не мог раньше, дела были, понимать надо». «Я понимаю. Просто не хочу идти с тобой. Мы, Миша, больше не вместе». Наконец его улыбка, больше похожая на гримасу, сошла с лица. «Ты нашла время выеживаться. Не видишь, что ли, что эти черти устроили? Пошли, я сказал». «Миша, уйди». «Это и есть твой бывший?» — спросил меня Олег. Я кивнула, предчувствуя неприятности. «Пожалуйста, не надо», — попросила я Олега, путаясь в ощущениях. «С чего это бывший?» — возмутился Миша. «С каких это пор я стал бывшим? Ты чего вообще несешь? Ты с дуба рухнула? И это что за хрен с тобой?» «Шагай отсюда», — мрачно сказал ему Олег. «Ты и так слишком много сегодня наговорил». «Тебя не спросил, куда мне шагать?» — огрызнулся Миша и по-петушиному выпятил грудь. Потом перевел на меня злой взгляд. «Я что-то не понял. Ты с ним?» «Да, я с ним. Уходи, Миша». «Уходи, Миша? Вот так, значит? Вчера, значит, Миша, я твоя, а сегодня уходи, я с ним? Не ожидал такого от тебя. Не дотрогу из себя строила, а стоило мне отвернуться, как...» Миша презрительно скривился. «Шлю». Миша не договорил. Олег резко, без всяких слов, ударил его кулаком в лицо. Миша даже ойкнуть не успел, просто рухнул, как подкошенный, и остался лежать на полу без чувств. «Ты его убил?» — перепугалась я. «Нет, конечно, просто вырубил», — невозмутимо ответил он. Наши, завидев, что Миша лежит распростёртый на полу, подскочили с криками, с матами, готовые яростно мстить. Я перепугалась. Неужели они набросятся кучей на одного? Это же нечестно. «Перестаньте, не надо, пожалуйста!» — заверещала я, но мой голос потонул в грубых криках. Олег оттеснил меня в сторону, заслонил собой, напрягся, как большой хищный зверь перед прыжком. А в следующий миг в столовую ворвались девчонки с визгом «менты». Наши тотчас подхватились и, расталкивая друг друга, рванули прочь. Олег повернулся ко мне, взял за руку, крепко сжав ладонь, и быстро вывел из столовой. Но в вестибюль уже вваливался наряд ППС. Мы проскочили мимо, свернули на лестницу, поднялись на два пролета и остановились на темной лестничной площадке, вдвоем, близко-близко друг к другу. «А что, если они пойдут по общежитию, искать начнут?» — шептала я, задыхаясь от этой близости. «Это вряд ли», — так же шепотом ответил Олег. «Просто осмотрят место происшествия, составят рапорты и передадут в дежурную часть. Ну и если кто попадется на месте, того загребут с собой». «Там же Миша». «Да, Миша», — повторил он, но я не поняла его интонации и встревоженно взглянула в его лицо. Глаза немного привыкли к темноте, и я теперь мало-мальски различала его черты — блеск глаз, нечеткий контур губ. Крепкое тело под тонкой тканью рубашки дышало жаром. Казалось, тронешь и обожжёшься. Я вдруг поймала себя на мысли, что мне хочется обжечься. И еще хотелось, чтобы он меня поцеловал. Но Олег и не пытался, просто стоял и смотрел на меня, буквально поедал глазами. Я устыдилась своего порывистого и нескромного желания. Никогда за собой ничего подобного не замечала. Может, это просто вино до сих пор не выветрилось, или вот таким образом сказывается только что пережитое волнение? Примерно через четверть часа Олег тихо сказал: «Ну все, уехали, по-моему. Пойдем». Из общежития мы вырвались около полуночи. Мишу, он уже оклемался, действительно увезли в отдел, а перед тем приезжала скорая, тоже по его душу, но почти сразу уехала. Видимо, и правда, ничего с ним опасного. «А зачем его забрали в отдел?» — спросила я, пока мы не спеша брели к дороге. «Что там с ним будут делать?» Миша, конечно, оказался большой сволочью, но я все равно беспокоилась и проблем с законом ему не желала. Хотя нет, не беспокоилась, просто не желала. Все, что я чувствовала к Мише, ушло, испарилось, и все. Самой не верилась, что так бывает, но тем не менее еще вчера я мечтала, что выйду за него замуж, а сегодня... Даже видеть его не хочется. «Показания снимут, да отпустят», — безразлично ответил Олег. «Значит, ничего страшного не будет?» «Да все нормально будет с Мишей, не переживай». «Да я вообще не за него переживаю», — слишком горячо и поспешно возразила я и тут же смутилась собственной горячности и поспешности. Олег приостановился, взглянул на меня и, кажется, улыбнулся. Потом достал сотовый и вызвал такси. Коротко назвал адрес. Автобусная остановка Волжская. Для нас это был просто ориентир, куда подъехать шоферу, но на остановке еще стояли люди, четыре одинокие фигуры. Хотя транспорт перестал ходить примерно час назад. «Молния», — так называлось такси. Но название свое «Молния» совсем не оправдало. Мы прождали машину минут 40, не меньше, и это при пустых дорогах. В тонком коротком платье я здорово озябла. Олег, заметив, что я дрожу, прижал меня к себе и крепко обнял. Тепло его тела проникало в меня, разливаясь истомой и слабостью. В тот момент мне было хорошо и спокойно, а о том, что он практически чужой, едва знакомый мне человек, даже не думалось. Да и, если честно, за эти несколько часов, за один единственный вечер, он умудрился стать мне гораздо ближе, чем Миша за полтора года. Так мне казалось. Таксист соизволил подобрать нас, когда я уже думала, что мы так простоим до утра, до первых троллейбусов. Даже те одинокие фигуры уже куда-то разбрелись, потеряв надежду. Мы с Олегом нырнули в теплый салон, пропахший приторным ароматизатором. Плюхнулись оба на заднее сиденье. Он вытянул руку в бок, пристроив ее вдоль спинки, так будто обнимает меня за плечи. Водитель чуть убавил звук радио, не оглядываясь, спросил: «Куда едем?» «Тебе куда?» — спросил Олег, и я вдруг поняла, что мне не хочется с ним прощаться, не хочется, чтобы этот странный вечер вот так заканчивался, точнее, уже ночь. А потом вспомнила Анну Гавриловну и испугалась. «Бабка меня точно не пустит, она упрямая, а если и пустит, то потом заест до смерти и маме доложит, мол, по ночам шляюсь, да еще и присочинит, как обычно». Пока я раздумывала, Олег назвал адрес. Первомайский и номер дома, какой я не расслышала. Таксист тронулся, и я сообразила, как все это выглядит со стороны. Я же практически напросилась сама на ночлег к нему, к парню, которого знаю всего один день, словно я какая-то... Ну вот то слово, которое Миша не договорил. Мне стало ужасно стыдно перед ним и даже перед этим таксистом немножко. «Понимаешь, у меня просто бабка злая, но у которой я снимаю комнату», — стала я тихонько объяснять Олегу. «Надо же хоть как-то спасать образ». Но и она на ночь закрывает дверь на засов, и сегодня сразу сказала, что не пустит, если приду поздно. Олег, повернувшись ко мне, внимательно слушал и хоть бы хмыкнул, угукнул, да какой угодно звук бы издал, но нет, он опять молчал. И мне от этого становилось совсем неловко, будто я распинаюсь впустую. «Так что не подумай, пожалуйста», — продолжала я бормотать краснее, — «что я такая... ну...» «Какая такая?» — наконец он прервал свое молчание. Но при этом развернулся ко мне всем корпусом, придвинулся ближе, наклонился к самому лицу, заставив меня пылать от смущения. «Ну, поехала ночью к парню, с которым только-только познакомилась. Как это называется?» «Забавная ты», — усмехнулся он. «Не бойся, если не захочешь, ничего такого не будет». Я сглотнула, воздуха не хватало катастрофически. «Уж, конечно, не захочу. Как я могу этого хотеть? Как я могу?» О боже, он наклонился еще ниже, коснулся уха теплыми губами, отчего шею и плечи моментально осыпало мурашками. «Расслабься, Маша. Обещаю, я тебя никогда не обижу», — шепнул он. Я судорожно выдохнула. Он отодвинулся и сел ровно, но хоть стало свободнее дышать. «А плохо про меня не подумаешь?» «Так тебя это беспокоит», — снова усмехнулся он, но затем добавил вполне серьезно: «Про тебя я никогда плохо не подумаю».